Потом мы проверили посты у ворот, поговорили с караулом у входа в зал трапезной, где лежали раненые немцы. Сперва они все на меня глазеть вылезали, приоткроют двери и глазеют. Теперь нагляделись, бросились, сказал часовой, успокоились. Когда возвращались в свои кельи, Николай вдруг спросил: «А что ты видел?» Я ответил и спросил, что видел он. «Молоденькая, пухлявая, лет 16, красивая девчонка, все как надо, и брови, и зубы, и губы. Хороша?» «Да». «Вот что», — сказал он решительно, — «давай зайдем еще раз одни, заглянем. Может, у них там какой-нибудь секрет. Может, проекционный аппарат, через какой они туманные картины наводят. Ведь она не сразу появилась, да? А вроде бы из тумана. Религия у них хитрейшая. Эти монахи-фокусники, мастера стряпать всякие там реликвии. Гвозди из креста Иисуса, волосы из бороды святого Николая». Перед тем, как войти в храм, спросили часового, дрожащего от промозглого холода: «Там кто-нибудь есть?» А шут их знает, они каким-то своим ходом ходят. Никто не входил, не выходил, а были. Это точно были. Храм был пуст. Мерцали свечи, сверкали драгоценные камни. Пожилая женщина со шрамом на щеке прижимала к себе ребенка, похожего на куклу. Осмотрели все, что было напротив икон. Обшарили колонну, никаких отверстий, откуда можно было бы бросить на икону луч, не нашли. Может быть, это отверстие ловко закрывалось? Я подставил спину, Николай влез на нее, ощупал колонну, отверстия не было. Обошли пьедестал иконы, осмотрели ее, так сказать, тыловую часть. Она была прикрыта белым шелковым пологом, на котором лежала густая пылища, видимо, и к пологу никто не притрагивался. Оставалось лишь предположить, что мерцание бриллиантов на окладе и на всяких там сердечках и драгоценных фигурках, которыми была как бы обложена икона, в дрожащем освещении свеч, может быть, загипнотизировало нас. Может быть. Но тогда почему мы увидели одно и то же? Или нас гипнотизировал этот монах? Глаза у него действительно пронзительные, не по возрасту. Но он же вроде бы дремал, на нас не смотрел, да и стоял не напротив нас, а рядом. Ничего не поняли. Попробовали повторить все сначала. Не вышло. Все-таки они должны быть похитрее нас. Что там, не говори, а за плечами у католицизма не одна тысяча лет. А может, она на нас за наше неверие обиделась, а? Да, мы народ обидчивый, пошутил Николаев, когда мы выходили из церкви. Девушка, поправил я. Ну, девушка. Хорошенькие девчата еще обидчивее, чем женщины. А до чего ж хороша? Так вот перед глазами и стоит, и даже вроде бы чуть-чуть улыбается, и зубки белеют. А ты заметил, с каким выражением на лицах смотрели на нее монахи? И вдруг сказал: «А может, этот старый черт дурманом нас каким-нибудь угостил?» «Ну, пошли. Утро вечера мудренее». Старший сержант Корольков бодро шагал нам навстречу, направляясь к монастырским воротам. На спине у него горбом топорщился битком набитый солдатский сидр. «На целую команду харчей дали», — весело сказал он. «И еще вот это мне главный-то их не отвалил. За особые заслуги». Он достал из внутреннего кармана шинели маленькую живописную копию с иконы. «Матка Боска Ченстоховска». Довольно хорошая копия. А сзади к ней был прикреплен кусок старого шелка. «Это он сказал, от фаты ее, что ли? Вон те ребята говорят». Он показал на братьев павлинов, закапывающих возле собора яму, из которой были вытащены бомбы. «Они говорят, грехи теперь мне отпустились». «А какие у солдата грехи? Дома еще иной раз какой-нибудь вдове чай попить пожалуешь. А тут иностранные бабы, как с ними договоришься?» При прощании с отцом-настоятелем мы с Николаевым тоже получили по копии знаменитой иконы и по куску шелкового полога. Мы интеллектуалы, и поэтому, вероятно, об отпущении грехов сказано нам ничего не было.